Затем велел детям отойти подальше и не оглядываться. Через минуту-другую подошел к ним. До самого дома не обронил ни слова. В комнату с телефоном их не пустил, и братья, прильнув к закрытой двери, слушали, как он кому-то названивает. «Дядю Тома зовет», — еле слышно прошептал Билл. Не прошло и получаса, как потрепанный форд констебля Тома Маккензи подкатил к жилищу путевого обходчика. Мальчишки подсматривали из окна за вылезающим из кабины пожилым, приземистым, с выпеченным животиком мужчиной. А еще они знали, что под форменной фуражкой прячется обширная розовая лысина, обрамленная на висках и затылке рыжеватыми с проседью волосами. Дядя Том гостем здесь был нередким. Навещал их отца, давнего своего приятеля, попить холодного пивка, покалякать о жизни, в картишки перекинуться. И не забывал прихватить какой-нибудь гостинец для них, баночку колы, парочку спелых груш или конфеты. Пацаны любили дядю Тома, но всегда удивлялись, как такого рыхлого, медлительного старикана держат в полиции. Правда, на этот раз он довольно резво, для него, конечно, выбрался из своего автомобиля и затопал по усыпанной гравием дорожке. Войти, однако, не успел. Отец уже спускался к нему с крыльца. Обменявшись несколькими словами, они сели в машину и покатили к опушке леса. А спустя еще час мимо их дома проехал крытый пикап, направляясь в ту же сторону. «Дядя Том бригаду по рации вызвал», — многозначительно выпятил губы Билл. «Расследование начинают». «А это я первым руку в земле увидел», — приосанился младший брат. «Здесь...» Под защитой родных стен он уже чувствовал себя уверенно. Недавний страх весь почти испарился, сменившись неистребимым жгучим любопытством. «Если бы не я, ты!» — не дал ему договорить старший, пренебрежительно щелкнув его по носу. «Расхвастался тут!» На глаза младшего навернулись слезы. В другое бы время нашел, чем ответить задаваке брату, но сейчас не захотел ссориться. Понимал, как досадно брату, что не он, Билл, высмотрел эти скрюченные пальцы, не из-за него заваривалась вся эта крутая каша. Но более того, боялся, что, поругавшись с Биллом, он не сможет обсуждать с ним все подробности такого небывалого приключения. «Его найдут, как ты думаешь?» — постарался не выказать обиды. «Кого его?» — насмешливо спросил Билл. «Убийцу? Кого же еще?» «Дело вообще-то непростое», — затуманился старший. «Времени много прошло. Полгода, наверное, не меньше». И очень бы удивился, узнав, что точно то же слово в слово говорил их отцу дядя Том. Форд удалось подогнать едва ли не вплотную. Автомобильные фары освещали в сгустившихся сумерках тайную лесную могилу. Вдвоем они растащили прикрывавшие труп ветки, разгребли слипшиеся листья. После этого можно было полностью разглядеть спрятанное под ними безжизненное тело. Сначала они подумали, что это ребенок, подросток, но вскоре получили возможность убедиться, что...